глава 10, в которой фигурирует синий портфель. «28 июня по западному стилю, а по-русскому 16-го, ближе к вечеру, перед гостиницей «Унтерквин», что на Грей-стрит, остановилась наемная карета. Кучер в цилиндре белых перчатках соскочил с козел, откинул ступеньку и с поклоном распахнул черную лаковую дверцу с надписью «Данстер и Данстер. Лондонские королевские туры». На тротуар ловко спрыгнул цветущий юный джентльмен с пышными усами, удивительно не шедшими к его свежей физиономии, в тирольской шляпе с перышком и широком альпийском плаще. Молодой человек огляделся по сторонам, увидел тихую, ничем не помечательную улочку и с волнением воззрился на здание отеля. Эх, была не была. После этой загадочной фразы он поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Дремавший за стойкой портье довольно равнодушно приветствовал иностранца, но, увидев, что тот дает мальчишке, всего лишь поднесшему саквояж целый шиллинг, поздоровался еще раз, гораздо приветливей. Молодой человек спросил, есть ли свободные номера, потребовал самый лучший, с горячей водой и с газетами, и записался в книге постояльцев Эразмусом фон Дорном из Гельсингфорса. После этого портье ни за что ни про что получил полсуверена и стал называть полоумного чужестранца «Ваша светлость». Oh, I'm sorry. Скажите, любезный, нет ли в Лондоне другой гостиницы с таким же названием? Нет, ваша светлость. И никогда и не было, если не считать той, Уинтерквин, что стояла на этом же самом месте и сгорела дотла более 100 лет назад. Неужели все впустую, а? И 12-дневное путешествие через Европу, и приклеенные усы, и акцент, и, наконец, зря потраченный полсоверен. Ну уж, бакшиш-то ты мне, голубчик, отработаешь. Подумал Эраст Петрович. Будем именовать его именно так, несмотря на инкогнито. О, скажите-ка, любезный, не останавливалась ли тут одна особа, некая мисс Орсон? Нет, милорд, леди с таким именем у нас не живет и не жила. Однако упомянутое вашей светлостью имя мне не вполне незнакомо. Говорите. На имя этой особы к нам поступает почта. Каждый вечер в 10 часов приходит некий мистер Морбит, по-видимому, слуга или дворецкий, и забирает письма. О, огромного роста, с большими светлыми бакенбардами, и такое ощущение, что никогда в жизни не улыбался. Да, милорд, это он. И часто приходят письма? Часто, милорд, почти каждый день. А бывает, что и не одно. Сегодня, например, таких целых 3. А я бы взглянул на конверты просто так, из любопытства. Вообще-то это строжайше запрещено, милорд. Но... если только взглянуть на конверты... Эраст Петрович жадно схватил письма, но его ждало разочарование. Конверты были без обратного адреса. А что там на штемпелях? Одно письмо из Штутгарта, другое из Вашингтона, а третье аж из Рио-де-Жанейро. Однако... И давно мисс Ольсен получает здесь корреспонденцию? Давно, милорд. Когда я начал здесь служить... А тому 4 года. Письма уже приходили. О, как так? Вы не путаете? Уверяю вас, милорд. Правда, мистер Морбит служит у мисс Уолсон недавно. Пожалуй, с начала лета. Во всяком случае, до него за корреспонденцией приходил мистер Мебиус. А еще раньше мистер... виноват, запамятовал, как его звали. Такой был неприметный джентльмен и тоже не из-за разговорчивых. Ужасно хотелось заглянуть в конверты. Раз Петрович испытующе посмотрел на информатора... Пожалуй, не устоит. Однако тут новоиспеченному титулярному советнику пришла в голову идея получше. А так, говорите, этот мистер Морбид приходит каждый вечер в 10. Как часы, милорд. Угу.